Источники информации. В этом разделе я хочу уделить внимание не только процессу цифровой реконструкции гробницы, но и ее средствам. Напомню вкратце о том, что рассказывал во введении. 2 июня 2015 года на лекции «Долина цариц» я был восхищен гробницей Нефертари и сразу влюбился в нее, а решение о создании простой 3D-модели было принято моментально. В то время я не думал ни о какой реконструкции. Мне хотелось сделать лишь цифровую копию захоронения в его нынешнем состоянии. В тот же вечер после лекции я начал поиски любой информации о гробнице и, главное, ее фотографии. В 2015 году было весьма затруднительно найти подобные снимки в хорошем качестве, так как долгие годы она была закрыта для посетителей. Первая версия 3D-модели основывалась исключительно на всей той скудной информации, которая была доступна в интернете на тот момент, в частности, благодаря 3D-модели в низком разрешении, которую я нашел на веб-ресурсе osirisnet.net. Она была примитивной, с посредственного качества изображениями, так называемыми текстурными картами. Тем не менее, она имела для меня большое значение и стала подспорьем и настоящим сокровищем для понимания действительного расположения настенных росписей. Повторюсь, когда я начинал делать проект, качественных фотографий гробницы Нефертари практически не было в интернете. Доступны были лишь некоторые самые яркие сцены и тени в лучшем качестве, для того чтобы можно было их использовать или опираться на них для создания качественных текстурных карт для будущей 3D-модели. Было потрачено множество часов и дней в поисках фотографий в интернете. Я собирал абсолютно все, что можно было найти в открытых источниках, все, что относилось к гробнице Нефертари. Бывали счастливые моменты, когда я натыкался на редчайшие снимки, бывшие на вес золота. С течением времени фотоархив начал понемногу расти и пополняться все новыми изображениями. После открытия гробницы для посетителей в 2017 году архив начал резко расширяться за счет новых качественных цифровых фотографий, что позволило продолжить реконструкцию на более высоком уровне. Рисунок 316. Вестибюль С. В марте 2020 года моя коллекция цифровых снимков насчитывала порядка 3000 экземпляров, включая созданные во время раскопок Скиапарелли. За предоставленный оцифрованный фотоархив 1920-х годов я выражаю отдельную благодарность Archivio Museo Egizio за предоставленное редкие изображения Дамиана Луци, брату Адриана Луци, сотруднику Института консервации Гетти, и Ники Ван де Бик, а также всем друзьям и коллегам, причастным к проекту, чьи коллекции внесли колоссальный вклад в его развитие. В середине лета 2021 года мне удалось получить архивы снимков гробницы Нефертари из музея Метрополитен, The Met, за что я благодарен Дженнис Камрин, египтологу и куратору цифрового архива египетского искусства. Среди них я нашел ключевые кадры, благодаря которым можно было восстановить недостающие элементы и практически завершить реконструкцию гробницы. Вместе с поиском фотографий я искал и покупал во всевозможных онлайн-магазинах книги о Нефертари и ее Доме Вечности. Порой у меня возникали сложности с оформлением покупки и доставки книг, однако они решались с помощью друзей и различных ухищрений. На август 2025 года моя личная библиотека с книгами по гробнице Нефертари насчитывала 25 печатных изданий и более 30 статей и журналов в электронном виде.